На их лицах нет и тени сомнения. А вон тот, конопатый, с головой апостола Павла, сколько раз он проигрывал мне на бильярде. А теперь сидит и, горячась, напоминает моему двойнику о своих победах надо мной. Да неужели же он не видит, что это не я? Только один, вон тот с обманчивой простоватинкой на округлом лице, из расторопных саратовских мужичков, между прочим, пристратившийся к ростбифу, что-то уловил, но расценил это что-то просто как перемену к лучшему. Ласково щуря глазки, он сказал домашним скрипучим шепотком: «Васек сегодня хорошо выглядит». «Да-да-да». «Да, мой губитель действительно выглядел больше, чем прекрасно. Он выглядел на уровне моей юности, в печалях жизни, незамеченной мной. Что было для меня минутным праздником, стало теперь его обычной нормой. Васек сидит с моими друзьями, за Васька пьют, Васек тоже пьет. Пьет и невинно смеется. Вот его просят почитать стихи, из тех, с которыми не бегут в редакции журналов, которые из осторожности не показывают жене, еще что-нибудь подумает, даже не записывают. И вот он читает мою давнюю шутку, сочиненную в какой-то клубной компании. У нашей Гали мал росточек, по-детски мал, и в этом шик. А в отношении качеств прочих у Гали все как у больших. Опять смех, опять Васек, прикидываясь забиякой, скалит свои белые зубы. А на меня ноль внимания. Почему? Почему же, наконец, сто и тысячу раз, почему? Вот и я сижу за рюмкой, но ее подали мне, не замечая меня. Просто взяли деньги и подали, и от этого она вызывает во мне только презрение одинокого пропойца. Мне видно, в дубовом зале золотисто светится его приподнятая рюмка, как равная равным, она сходится с другими рюмками. На всех рюмках отражение лиц, а среди них сияющее лицо моего двойника. А вот мое, отраженное на бутылке, тусклое и пустое. Меня потрясает убийственная догадка. Красота всегда за чей-то счет. Меня ужасает дикая мысль. Красота, совершенство, гений, убийцы. Люди, умнейшие люди, знаете ли вы, что первым убийцей был не Сальери, а Моцарт? Сальери только мстил за собственную смерть. О, Моцарт, веселый невинный Моцарт, ты все же догадывался о своем злодеянии, иначе не стал бы прятаться за спину бродячего музыканта, перевиравшего твою музыку. Когда тот коверкал ее, ты смеялся, потому что хотел выглядеть невинным простачком, а Сальери помешал тебе, его убийце, спрятаться за спину уличного фигляра. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Алигьери. Это не лицемерие, а только учтивость судьи, который еще только судит. Коверкая твою музыку, делая ее банальной, бродячий музыкант мешал ему осудить тебя. Как и в музыке, Сальери хотел быть скрупулезно точным, даже честным и здесь. Он хотел видеть в тебе то, что убило его, а не банальность и пародию. Банальность не убивает. Пародию можно было осмеять и выгнать. А что делать с хохочущим гением? Мне казалось, что я разговариваю с воображаемым Моцартом, а увидел перед собой своего двойника. Незамеченный, тот подсел ко мне и уставился на меня пристальным, чуть-чуть ироничным взглядом. «Дошел до оправдания убийства?» — спросил он уже насмешливо. «А что?» — взвился я. «Почему подсудно лишь физическое убийство? Разве духовная смерть безобидней?» Меж бровями моего визави высеклись две гневные складки. «Гений не убивает, а если убивает, то лишь трусов и ленивцев». «Ха! Вот новость! Сальери ленивец? Ха! Сальери, разъявший алгеброй гармонию, по-твоему, трус? Трудолюбивейший Сальери, отдавший всю свою жизнь музыке? Да-да-да, твой трудолюбивый Сальери — трус и лентяй. Жизнь надо отдавать жизни, а не музыке. Да, трус и лентяй, всю свою жизнь пробывший в шорох алгебры, побоявшийся сбросить их и заглянуть в бездны других исчислений. Он захотел утвердить себя в своей трусливой неподвижности. У него хватило презрения лишь на то, что Моцарт, этот праздный гуляка, выше его, но не хватило смелости и дерзости с ним соревноваться.